Вопрос 387. Как быть, если женщина разрешает все, кроме введения члена во влагалище? Я пытаюсь вставить член, когда она, казалось бы, дает молчаливое согласие. Но у меня ничего не получается. Она просто его не впускает во влагалище. И я же вроде виноватый. Как узнать, изменяла ли тебе жена во время твоей командировки? Нужно после возвращения позвонить в квартиру соседки и сказать: «Здорово, шлюха!» И вы услышите в ответ: «А твоя-то? А твоя-то?» Из непридуманных рассказов. Такое бывает. Допускаю, что ваша партнерша и не виновата. У нее все происходит подсознательно. Она рада вам помочь, но испытывает страх, подчеркиваю, подсознательно, и у нее возникает своеобразный вагинизм. С чем это связано? В чем причины? Может быть, плохо проходил первый, второй, пятый половые акты, выработался рефлекс? Нужно обильно смазать член специальной смазкой. Есть такие и с обезболивающим эффектом. Но сначала вводить во влагалище не пенис, а палец, его опять же можно смазать, один, потом второй. Сопровождать эти действия нежным поглаживанием, словом, делать все для того, чтобы женщина расслабилась. Но ни в коем случае не прибегать к силе, ибо этим вы только больше спровоцируете невольное сопротивление. Все нужно делать постепенно, спокойно, ласково и нежно. Терпение, настойчивость, мягкость, спокойствие и усердие, а главное – понимание.